Часть 6. С этого для Идалии я постоянно пользовался своей маной на полную. В то же время я расширял свои магические возможности. Пока я помню эти ощущения, это проще простого пользоваться базовыми безмолвными чарами. Промежуточной целью было полностью изучить начальную магию. Начальная магия является именно тем, что и подразумевает такое название. Это самый низкий уровень из всей атакующей магии. Огненные и водяные пули – это самый базовый уровень. Всего есть 7 уровней магии. Начальная, средняя, продвинутая, святая, королевская, императорская, божественная. Тут сказано, что маги, получившие образование, могут дойти до продвинутого уровня, в то время как остальные будут в районе от начального до среднего. Основываясь на этой системе, если кто-то использует магию сильнее продвинутой, их именуют огненными или водными святыми, и считается, что таких приходится не более одного на 10 тысяч. Уровень святого. Я надеюсь достичь такого хотя бы немного. Но в этом руководстве есть только магия огня, воды, воздуха и земли. Где выучить святую и магию более высоких уровней? Нет, пока лучше не думать об этом слишком много. То же самое с RPG-мейкером. Если сразу начать с сильнейших монстров, есть большой шанс, так ничего не доделав. Стоит начинать с простейших вроде слизи. Хотя, я не смог доделать даже слизь. Конец 6 части.